Небо было красным ночью в пятницу, оно гремело. А в субботу, в день отъезда, город захлестнуло ливнем. Акулы еще смогли бы плавать в воздухе, но уж никак не самолеты. Холли не обращала внимания на мою веселую уверенность, что полет не состоится, и продолжала сборы, и, должен сказать, основная часть работы легла на меня. Она решила, что ей не стоит появляться вблизи нашего дома. И вполне справедливо. Дом был под наблюдением, репортеров ли, полицейских или других заинтересованных лиц, сказать трудно. Но у подъезда постоянно околачивались какие-то люди, поэтому из больницы она отправилась в банк, а оттуда прямо в бар Джо Белла. «Она говорит, за ней нет хвоста», — сказал Джо Белл, ворвавшись ко мне, и передал просьбу Холли. «Прийти в бар как можно скорее, самое позднее через полчаса, и принести драгоценности, гитару, зубные щетки и прочее. И бутылку столетнего коньяка. Говорит, вы найдете ее в корзине под грязным бельем. Да, еще кота. Кот ей нужен. Но, черт возьми, я вообще не уверен, что ей надо помогать. Оберегать ее надо. От самой себя. По мне бы лучше сообщить в полицию. А может, вернуться мне в бар и напоить ее как следует? Может, она бросит тогда свою затею?» Оступаясь, карабкаясь вверх и вниз по пожарной лестнице между ее квартирой и своей, промокши до костей расцарапанный, потому что кот не одобрял эвакуации, тем более в такое ненастье, я отлично справился с задачей и собрал ее пожитки. И даже нашел медаль святого Христофора. Все было свалено на полу моей комнаты. Жалкая пирамида лифчиков, бальных туфель, безделушек, которые я складывал в ее единственный чемодан. Масса вещей не влезла, и мне пришлось рассовать их в бумажные мешки от бакалеи. Я все не мог придумать, как унести кота, но потом сообразил, что можно запихнуть его в наволочку. Почему, не важно, но как-то раз мне пришлось пройти пешком от Нью-Орлеана до Нэнсинс-Лендинг, Миссисипи, почти 500 миль. По сравнению с дорогой до бара Джо Белла это была детская забава. Гитара налилась водой, дождь размочил бумажные мешки, мешки разлетелись, духи разлились по тротуару. Жемчуг покатился в сточный желоб. Ветер сбивал с ног, кот царапался, кот орал. Но что хуже всего, я сам был испуган. Я трусил, как Жозе. Казалось, ненастная улица кишит невидимками, которые только и ждут, как бы схватить меня и отправить в тюрьму за помощь преступнице. Преступница сказала: «Ты задержался, козлик. А коньяк принес?» Освобожденный от наволочки, кот вскочил ей на плечо. Он размахивал хвостом, словно дирижируя бравурной музыкой. В холле тоже как будто вселился этот мотив. Разухабистая «ум-па-па-бом-вояж». Откупоривая коньяк, она сказала: «Это уже из моего приданного. Каждую годовщину мы должны были прикладываться, такая была идея. Слава богу, другого приданного я так и не купила. Мистер Белл! «Дорогой, три бокала!» «Хватит вам двух», — сказал он ей. «Не буду я пить за вашу глупость». Чем больше она его обхаживала... «Ах, мистер Белл, дамы ведь не каждый день уезжают. Неужели вы не выпьете со мной на дорогу?» Тем грубее он ей отвечал. «А мне какое дело? Хотите в пекло, валяйте, а я вам не помощник». Утверждение неточное, потому что спустя несколько секунд к бару подъехал вызванный им лимузин. И Холли, первая заметив его, поставила бокал и подняла брови, словно ожидая увидеть самого районного прокурора. Так же, как я. А когда увидела краску на лице Джо Белла, то поневоле подумал: «Боже, он все-таки вызвал полицию». Но тут с горящими ушами он объявил: «Это так, ерунда. Кадиллак от Кейри. Я его нанял. Отвезти вас на аэродром». Он повернулся к нам спиной и занялся своими цветами. Холли сказала: «Добрый, милый мистер Белл, посмотрите на меня, сэр». Он не захотел. Он выдернул цветы из вазы и швырнул их в Холли. Цветы пролетели мимо и рассыпались по полу. «До свидания», — сказал он, и, словно его вдруг затошнило, бросился в мужскую уборную. Мы услышали, как он запер дверь. Шофер Кадиллака был человек светский. Он принял наш наспех упакованный багаж вполне учтиво и сохранял каменное лицо всю дорогу, пока машина неслась по городу сквозь утихающий дождь, а Холли снимала с себя костюм для верховой езды, который она так и не успела переменить, и влезала в узкое черное платье. Мы не разговаривали. Разговор мог привести только к ссоре, А кроме того, Холли была слишком занята собой, чтобы разговаривать. Она мурлыкала себе под нос, прикладывалась к коньяку, все время наклонялась вперед и заглядывала в окошко, словно отыскивая нужный дом или прощаясь с местами, которые хотела запомнить. Но дело было не в этом, а вот в чем. «Остановитесь здесь», — приказала она шоферу, и мы затормозили у обочины тротуара в испанском Гарлеме. Дикое угрюмое место, разукрашенное афишами, изображающими кинозвезд и Мадонну. Тротуары, захламленные фруктовой кожурой и истлевшими газетами, которые трепало ветром. Ветер еще дул, хотя дождь уже кончился, и в небе открылись голубые просветы. Холли вылезла из машины. Кота она взяла с собой. Баюкая его, она почесала ему за ухом и спросила. «Как ты думаешь? Пожалуй, это самое подходящее место для такого бандюги, как ты. Мусорные ящики, пропасть крыс, масса бродячих котов. Чем тебе не компания? Ну, убирайся», — сказала она, бросив его на землю. Когда кот не двинулся с места и только поднял к ней свою разбойничью морду, вопрошающе глядя желтым пиратским глазом, она топнула ногой. «Сказано тебе, мотай!» Он потерся об ее ногу. «Сказано тебе, уебывай!» — крикнула она, потом прыгнула в машину, захлопнула дверцу и приказала шоферу. «Езжайте, езжайте!» Я был ошеломлен. «Ну ты и стерва!» Мы проехали квартал, прежде чем она ответила. «Я ведь тебе говорила. Мы просто встретились однажды у реки, и все. Мы чужие. Мы ничего друг другу не обещали. Мы никогда...» — проговорила она, и голос у нее прервался. А лицо пошло судорогой и покрылось болезненной бледностью. Машина стала перед светофором, а дверца уже была открыта. Холли бежала назад по улице, и я бежал за ней. Но кота не было на том углу, где его бросили. Там было пусто. Только пьяный мочился у стенки. Да две монахини-негритянки гуськом вели поющих ребятишек. Потом из дверей стали выходить еще ребята. Из окон высовывались хозяйки, чтобы поглазеть, как Холли носится вдоль квартала, причитая: «Ты, кот, где ты? Эй, кот!» Это продолжалось до тех пор, пока не появился покрытый ссадинами мальчишка, держа за шиворот облезлого кота. «Тетя, хочешь хорошую киску? Дай доллар!» Лимузин подъехал за нами. Холли позволила отвезти себя к машине. У дверцы она замешкалась, посмотрела назад, мимо меня, мимо мальчишки, который все предлагал своего кота. «Полдоллара! Ну четверть это немного!» Потом она задрожала и, чтобы не упасть, схватила меня за руку. «О, Господи Иисусе! Какие же мы чужие! Он был мой!» Тогда я дал ей слово. Я сказал, что вернусь и найду ее кота. И позабочусь о нем, обещаю. Она улыбнулась, невесело, одними губами. «А как же я?» — спросила она шепотом и опять задрожала. «Мне страшно, милый. Да, теперь страшно. Потому что это может продолжаться без конца. Так и не узнаешь, что твое, пока не потеряешь. Когда на стенку лезешь, это ерунда. Толстая баба — это ерунда. А вот во рту у меня так сухо, что хоть умри. Не смогла бы плюнуть». Она влезла в машину и опустилась на сиденье. «Извините, водитель, поехали».